Аделина Патти. Годы жизни 1843-1919. Курсив. Итальянская певица, колоратурная сопрано. Пела во многих странах. Партии. Розина, сивильский цирюльник, Россини. Виолетта Травиата, Верди. Маргарита, Фауст, Гуно. Конец курсива. Сами обстоятельства ее происхождения, казалось, не оставили Аделе Хуана Марии Патти, полное имя нашей героини, никакого выбора будущего. Появление на свет четвертого ребенка в семье драматических певцов, итальянца отца и матери испанки, принесло с собой не только радость. Мать Аделины, пользовавшаяся на итальянской сцене заслуженной популярностью под именем Барилли, совершенно потеряла голос, разрешившись последним ребенком. «Аделина все взяла у меня», — говорила артистка, навсегда расставшись с театром. Однако природа, как известно, пустоты не терпит. Лишив мать голоса, она подарила гениальный дар дочери. В семье, где все было связано с музыкой, Аделина, конечно, не могла остаться равнодушной к гармонии звуков. Однако даже для видавших виды актеров Патти ошеломляющим показался талант их последыша. В связи с денежными затруднениями семья вынуждена была перебраться в Америку, где в 1850 году юная певица вышла впервые на сцену. Чувствуя себя уже настоящей артисткой, семилетняя Аделина наотрез отказалась появиться на сцене с куклой в руках, как того хотели устроители концерта, надеясь умилить американских слушателей. Строптивость характера, проявившаяся у Патти в раннем возрасте, не раз испытали на себе антрепренеры, партнеры актрисы по сцене, служащие театра. Иной раз ее вздорность помогала карьере, но чаще служила поводом для анекдотов о несносной диве. Аделина была так капризна, что ее единственный учитель, он же муж ее старшей сестры, Марис Стракош, никогда не спрашивал Патти, расположена ли она сегодня заниматься. Во избежание ссор этот хитрый педагог садился за инструмент и начинал проигрывать ту оперу, которую необходимо было выучить. Через некоторое время дверь репетиционной комнаты распахивалась, и на пороге появлялась бодро напевающая только что исполненный Стракошем отрывок ученица. К счастью, музыкальная память ее казалась феноменальной. 3-4 раз прослушивания Аделине было достаточно для точного воспроизведения своей партии. Помимо голоса и прекрасных музыкальных способностей, природа наделила Патти редкой выносливостью. Родители, конечно, понимали, что частые выступления маленькой дочери могут отрицательно сказаться на ее голосе. Но поскольку другого выхода из отчаянной нужды у них не предвиделось, они разрешали Аделине отправляться на новые и новые гастроли. За 4 года странствий по городам Южной и Северной Америки девочка дала более 300 концертов. С юной Патти в этих путешествиях случались самые настоящие приключения. В Сантьяго 9-летнюю артистку настигло сильнейшее землетрясение, разрушившее весь город. Плавание к берегам Кубы она едва не погибла во время шторма. Говорят, что маленькая Аделина выказала при этих катаклизмах невозмутимое присутствие духа. В Пуэрто-Рико, где никогда не видели иностранных артистов, зрители, очарованные серебряным голосом Патти, серьезно решили, что перед ними на сцене сверхъестественное существо, и прозвали Аделину «маленькой колдуньей». Но современному человеку стоит больше всего подивиться тому, как при таком колоссальном напряжении, фактически девочка давала по концерту через каждые 4 дня, Патти сохранила свой неповторимый голос. В 1855 году стараниями все того же ангела-хранителя Стракоша Аделина прекратила выступление и начала готовиться к карьере оперной певицы. За 4 года Патти освоила 19 партий. Ее учитель смог объяснить девушке всю ответственность возвращения на сцену бывшего вундеркинда. Слишком часто способные дети вырастали в серые посредственности, поэтому Патти обязана была ворваться на оперную сцену с особым шиком, превзойти соперниц своими данными, как когда-то маленькая Аделина превосходила сверстников. 24 ноября 1859 года явилась знаменательной датой в истории исполнительского искусства. В этот день аудитория Нью-Йоркской музыкальной академии присутствовала при рождении новой выдающейся оперной певицы. Патти дебютировала здесь в Лючии ди Ламермур Доницетти. Редкой красоты голос и исключительная техника артистки вызвали бурю оваций. Уже в первом сезоне она с огромным успехом пела в 14 операх и совершила турне по американским городам. Однако, в отличие от сегодняшнего понимания престижа, когда любое закрепление успеха связано с признанием в США, в прошлом веке порядочной артистке необходим был восторг европейского зрителя. В Старом Свете молодая Патти предполагала сразиться за звание первой певицы мира. Надо сказать, что ситуация для завоевания оперного Олимпа сложилась весьма подходящая. Единственная певица, которая могла бы поспорить с Аделиной за сердца обожателей классического пения, Базио, почила в Бозе на 33-м году жизни. 14 мая 1861 года Патти уже срывала первые листки лаврового венка перед лондонцами, заполнившими театр Ковенгарден в роли Амины Самнамбула Беллини. Этот первый триумф, по-видимому, так поразил певицу, что Англия стала настоящей любовью Патти. На берегах Туманного Альбиона Аделина провела большую часть жизни, а с конца 1890-х годов она окончательно обосновалась в этой стране. Но наиболее экзальтированных поклонников Патти обрела в Париже, куда впервые приехала в 1862 году. Черноглазая, грациозная Аделина сделалась любимицей французов. Поэты слагали в честь нее оды, ее привычки и манеры стали основой всех светских сплетен Парижа. Трудно было устоять 19-летней девушке перед лестью и преклонением. Избалованная восхищением Патти даже перестала появляться на репетициях, представляя возможность подавать реплики своему импресарию Стракошу. Бедному Марису приходилось распевать любовные дуэты Розины, Лючии или Самнамбулы. Большого труда стоило добиться согласия артистки хоть на одну репетицию, разве только она внимала уговорам, чтобы разучить новую оперу. О тирании дивы стали даже ходить анекдоты. Много сплетен родилось в Париже и по поводу чрезмерной страсти Патти к роскоши. Она соглашалась выступать лишь за баснословные гонорары и только с теми постановщиками, которые одевали ее в фантастически дорогие костюмы, сшитые по последней моде. Естественно, что головокружение от триумфа не способствовало шлифованию мастерства Аделины. И вскоре среди восторженных дифирамбов газетчиков появились нотки разочарования серьезных критиков. В одном из отзывов на исполнение Патти роли Розины в «Сивильском цирюльнике» рецензент отмечал, что певица внесла в партию множество украшений, совершенно не соответствующих характеру музыки Россини. Поневоле говорится об одной лишь Аделине Патти, о ее грации, молодости, чудном голосе, изумительном инстинкте, беззаветной удали и, наконец, о ее мини избалованного ребенка, которому было бы далеко не бесполезно прислушаться к голосу беспристрастных судей, без чего ей вряд ли удастся дойти до апогея своего искусства. Надо сказать, что безмерное честолюбие помогло Патти в испытаниях медными трубами. Она таки смогла заставить себя работать и, вступая в полосу творческой зрелости, отказаться от прежних дурных привычек. Патти медленно, но неуклонно взрослела, становилась личностью, не дав дурному воспитанию возобладать и погубить ее уникальный талант. Большой успех способствовал Аделине в России. В книге «Моя жизнь в искусстве» Станиславский с восхищением вспоминал о сверхъестественно высоких нотах чистейшего серебра Патти, об ее необыкновенной колоратуре и технике. В его памяти уже на склоне лет ярко воскресала ее точеная небольшая фигурка с профилем, точно вырезанным из слоновой кости. Молодой, только начинающий свою карьеру Чайковский, слушал певицу в Московском Большом театре. Она пела Розину. Сохранились строки, написанные великим композитором о Патти. В чарующей красоте ее голоса и в соловьиной чистоте ее трелей В баснословной легкости ее колоратуры есть что-то нечеловеческое. Да, именно нечеловеческое. 8 лет из года в год Петербург и Москва испытывали наслаждение, видя и слушая Патти. В 1873 по 1877 годы Лев Толстой писал «Анну Каренину». Помните, в одной из глав 5-й части романа он отправляет свою героиню в театр на представление с участием Патти. Наверное, Аделина Толстого не читала, хотя она была очень способной к языкам и знала французский, английский, испанский, итальянский. Но необходимости учить русский, по-видимому, у нее не было, так как в России окружающие певицу люди спокойно общались на одном из перечисленных выше языков. Интересно, что и великий писатель Патти никогда на сцене не видел, просто он описал атмосферу ее спектакля по рассказам очевидцев. 1 февраля 1877 года состоялся бенефис артистки в Риголетто. Никто не думал тогда, что в образе Джильды она последний раз предстанет перед петербуржцами. Так случилось, что именно в северной российской столице Патти мучительно, с тяжелейшими истериками расставалась с первым мужем. Подробности скандала со сладострастием смаковались петербургской публикой. Для Аделины воспоминания о разводе стали поводом для того, чтобы надолго забыть дорогу в северную столицу. Через 27 лет после своих последних гастролей в России Патти приехала по просьбе императорской семьи в Петербург, чтобы выступить в благотворительном концерте в 1904 году в фонд помощи раненым русским воинам, участникам русско-японской войны. 60-летнюю актрису встречали с восторгом, но с опасением. Она держалась за руку своего молодого мужа и выглядела рядом с ним молодящейся старухой с жидкими крашенными рыжими волосами. Но когда она запела, слушатели были ошеломлены ее звонким, по-прежнему серебристым голосом. Долголетие Патти на сцене, не искусственное, не растянутое поклонением бывшим ее заслугам, было феноменальным. 60 лет продолжалась ее сценическая деятельность. Верди однажды определил явление Патти как исключение в искусстве. Современники находили голос певицы, хотя и не отличавшейся особой силой, уникальным по мягкости, свежести, гибкости и блеску, а красота тембра буквально гипнотизировала слушателей. Патти был доступен диапазон от си малой октавы до фа третьей. В лучшие свои годы ей никогда не приходилось распеваться, чтобы войти в форму. С первых же фраз она являлась во всеоружии своего искусства. Патти дожила до появления первых грампластинок, и ее по-детски восхищала возможность услышать собственный голос. Говорят, что когда ей как-то проиграли одну из записей, артистка не смогла сдержать слез от радости. Ведь теперь будущее поколение будет судить о ее искусстве не только со слов современников. 20 октября 1914 года Аделина Патти навсегда простилась с публикой на концерте, организованном в целях помощи обществу Красного Креста. Шла Первая мировая война. Знаменитая певица смотрелась на сцене словно осколок ушедшего XIX века. Ее последним вокальным номером стала любимая англичанами простая песенка «Дом, мой милый дом».